Ты знаешь, что такое злодей? Да, это злодей. Детям говорят, что если они не будут есть, то вечером увидят золотого поросенка. Ребята занимаются, учатся, как в школе, а потом во второй половине дня гуляют там. И выживают. Привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый сведущий, и сегодня это Миша. Всем привет! Я Миша, мне 10 лет. Сегодня мы говорим про Чехию. Да, мы наконец действительно говорим про Чехию. Про нее нам очень много писали. И представляю нашу гостью. Это Барбара Воротынцева. Здравствуйте, всем привет, Миша. Здравствуйте, Катя. Барбара певица. Я надеюсь, что вы нам сегодня споете. Хорошо. Ну хорошо. Начинаем мы обычно с того, что слушаем, что дети знают о стране нашего гостя. И вот что говорят дети о Чехии. Я знаю, что она в Европе, между Германией и Польшей. Там есть много лесов, а горы невысокие. В столице Чехии, Прага, есть очень красивый замок и очень много туристов. Она известна в мире своим танцем полькой. В чешском городе Брно в небольшой арке висит крокодил. Я думаю, что чехи в древние времена использовали крокодилов против врагов. Сборная этой страны по хоккею – это достойный соперник нашей сборной по хоккею. Молодцы, дети. В общем, все правильно. Я знаю, что там Прага – это столица. Да, да. И там один из детей тоже сказал, что Прага – столица, и что там очень много туристов. И действительно. Обычно да, сейчас нет. Да, понятно, что не во времена пандемии. Но вообще Прага — это очень туристический город, да и вообще Чехия. Чехи очень любят туристы, потому что там есть много всего, что посмотреть. Я знаю, что в Чехии есть самый большой замок в мире, который находится на вершине горы. Да-да-да. И в этом замке наверху сидит президент, он там живет. Да, в дворце, да. Еще я знаю, что в Чехии, поскольку она находится в Центральной Европе, в самом центре, ну, то есть она окружена несколькими странами, в ней нет выхода к морю вообще никакого, и чтобы поплавать в море, надо ехать в другую страну. Да, это правда. Это, говорят, единственное, чего не хватает, это море у нас. А там есть озера? Есть озера, а есть очень много прудов. У нас очень много прудов, особенно в Южной Чехии. Она славится как раз тем, что давным-давно, в 13-14 веке, там сделали пруды. Пруды для того, чтобы разводить карпов. Да, чтобы разводить карпов, да. Да, да, там тысячи прудов. Да-да-да. И есть даже специальные традиции, когда вылавливают карпов, устраивают ярмарки, там прям живых карпов можно покупать. Да, на Рождество принято карпов есть. С салатом, с картофельным салатом. Он немножко отличается от салата оливье. А, то есть на Рождество все едят картофельный салат. Да, картофельный салат, он немножко другой, чем в России. Понятно. И карпа, обязательно карпа. Давайте теперь поговорим про то, чем Чехия известна, исходя из тех слов, что сказали дети. Например, неожиданно это оказался крокодил, который висит в арке в городе Брно, хотя там не водятся крокодилы. Нет, в зоопарке только. И этого крокодила называют брненский дракон. У нас просто в сказках много про драконов, не про крокодилов, а про драконы, да, всегда, что надо спасать принцессу какую-нибудь обязательно от дракона, у него там 2-3 головы там. Да, ну хорошо, кто-то сказал про то, что полька придумана в Чехии. Да, это, да, да, это танец, да. Полька? Да. Это не польский танец. Да, появился в 30-е годы 19 века в Чехии и в честь Польши назвали полькой. Ну, хорошо, я предлагаю послушать тогда знаменитую чешскую польку. Да, давайте. Многие композиторы написали свои польки, но в Чехии есть своя любимая полька. Называется «Шкода ласки». Это самая известная, наверное, чешская полька, которая считается как национальным таким нашим достижением. У нее есть автор Яромир Вейвода, который ее сочинил в 20-е годы 20 века. И полка стала известная по всему миру. У нее есть тексты на разных языках. Полька — это танец, и там обычно нет слов, но тут это да, именно да. Песня. Очень-очень понравилась музыка, и я понял, что там есть слово «Шкода». Это как раз самая знаменитая чешская машина. Да. «Шкода» — это была фамилия человека, который основал эту компанию, которая производит. Но я «Шкода» в переводчике вводил. Да. Мне, конечно, выдало убыток, урон и еще что-то, а если два раза ввести, то тебе выдаст очень плохо, очень плохо. Да. Ну, жаль, да. Чего-то жалеть? Да, ну, это жалко, да. Обидно, может быть. И переводится это «жаль любви». «Ласки» — это любовь? «Ласка». Это ласка. Любовь. Mm-hmm. Девушка жалеет о том, что она любила этого мальчика. И жаль слез, которые она плакала, да. Но при этом машина «Шкода» не имеет никакого отношения. Нет, это просто фамилия, да. К тому, что что-то жаль. Да. Понятно. Ур-бам-ба. И про хоккей. Как нам было сказано, чешская хоккейная сборная – достойный соперник российской сборной. Да, так исторически сложилось. Просто есть такое понятие, как «большая хоккейная шестерка». Да. То есть это сборные стран, которые лучше всего играют в хоккей. США, Канада, Финляндия, Швеция, Россия и Чехия. Да. Вот, так что мы действительно в этом смысле. А какой самый популярный вид спорта в Чехии? Больше всего смотрят хоккей и футбол. Кстати говоря, про спорт. В нашей жизни, в российской, есть такое понятие, как чешки. Да. Да, вот в которых гимнастика занимается. Связаны ли эти чешки как-то с Чехией? Я не уверена, но вполне возможно. Они были придуманы в Чехии. Их использовали чешские гимнасты. А потом, когда их увидели уже советские спортсмены через много-много лет, то они стали их называть чешками, потому что их носили чешские спортсмены. Интересно. Ну хорошо. Вот они, ассоциации с Чехией. Хоккей, чешки, полька теперь. Шкода. Шкода, конечно, да. Давайте перейдем теперь к людям и послушаем, как представляют наши слушатели чехов. Люди там, наверное, обычные, не отличаются ничем от нас. Там едят колбаски. Еще у них привычка одна есть, вроде бы. Собирать грибы они очень любят. Она прям так называется — охота за грибами. Ну, мне кажется, они любят там в какие-то походы плавать, там всяким спортом заниматься. Люди там общительные. В свободное время любят читать и разгадывать кроссворды. Мне кажется, у них весной есть что-то вроде русской масленицы. Чехи говорят на чешском языке и любят кнедлики. Не любят есть пончики, всякие тортики. Мне кажется, там какие-нибудь жареные рыба с фруктами. Это национальное блюдо, я не знаю. Мне кажется, что пончики любят есть все. Это международная любовь. Да. Ну хорошо, там действительно много всего про еду. Но давайте про нее чуть позже. Сначала поговорим про тех, кто ест эту еду. Значит, люди ничем не отличаются от нас, кто-то сказал. Мы же славяне тоже, поэтому, конечно, есть общие черты, если сравнивать с русскими. Но мы все-таки на Западе, поэтому много привычек мы приняли от западных стран. Хорошо, ну вот давайте будем исходить из того, что нам сказали дети. Про грибы. Конечно, да, обязательно. Но мне кажется, это и здесь, да, ходим за грибами. Люди очень любят дачи, ездят на дачи на выходные, на каникулы, и ходят за грибами в лес. Это действительно называется охота за грибами? Не охота за грибами, а губажение. Ну, если это попробовать перевести на русский, как это? Ну, как рыбачить, так грибачить дословно. Если грибачить. Да, если это дословно. Всё понятно. Прямо, да. То есть это прям глагол такой специальный. Да. Губажение — это как раз те люди, которые охотятся за грибами. Я грибники. Губаш. Да. Ну да, грибники у нас есть слово, а грибачить нет такого. Да. Вот. А я не люблю грибы, я не знаю. Мне они не нравятся. Но ты не любишь их есть? Есть. А собирать люблю, ты пробовал? Да. Вот я в детстве точно так же. Я даже умею отличать ядовитые от неядовитых. Слава богу. Ур-бамба. Хорошо, значит, любит грибачить и любит ходить в походы. Угу, да, любит. Спать в палатке, ночевать, да. Я знаю даже, что есть такой клуб чешских туристов, который обустраивает страну для того, чтобы везде было все удобно, везде всякие стрелочки, пометки для туристов. Есть такие специальные значки на деревьях, да. Они даже отличаются по цвету, там зеленый, красный, желтый. Это маршруты, да? Да, это маршруты. То есть можно идти по красному маршруту, да, по зелёному. Да. Они отличаются там. Как в скалодроме каком-то. Да. Это очень удобно, потому что не заблудишься. Это очень распространено. У нас очень много, на самом деле, например, путешествуют на автобусе, на поезде. Куда-то приезжают, как туристы, а потом идут по этим значкам, ну, до какой-то цели. Например, до какой-то достопримечательности, например. А еще я знаю, что в школе детей вывозят на лыжах. Да, на лыжах и на школу в природе, да. Так и звучит, школа в природе. Школа в природе, да. И что там делают? Ну, это как лагерь, только это в течение учебного года. Вывозят на неделю, на две. Прямо едет учитель и какой-нибудь помощник или кто-то из родителей, один человек. И весь класс. И обычно это так, что в первой половине дня ребята занимаются, учатся, как в школе, а потом во второй половине дня гуляют там. И выживают. Да. Балуются, конечно, там где-то живут. Там. Ходят по этим маршрутам. Да, ходят по маршрутам. И, значит, а лыжак – это лыжак... специальный выезд на лыжи. На лыжи, да. Ур-бамба. А вот еще я прочитала про чешские школы, что там есть обязательный урок танцев. Это правда? Да, я хотела как раз тоже об этом поговорить. Это не обязательный урок танцев, но у нас очень приветствуется и принято в 15 лет посещать уроки танцев. Это называется танечные курсы. И ребята ходят в группы, и обычно собираются одноклассники, как правило, но это не входит в школу, да? Это не входит в обязательную программу. А то есть это можно пропустить? Ну да, это можно, особенно мальчики с удовольствием это пропускают, но это так вот сложилось. Наши родители ходили до танечных, да, так говорят, вот мы ходили в танечных. Какие танцы там учат? Ну, как раз полку, вальчик, это вальс. Вальс. Ча-ча, румба, там вот эти основные. Латиноамериканские. И латиноамериканские, и классические танцы, которые потом на балах. Зимой бывают балы. И, кстати, когда заканчивают школу, обязательно есть выпускной бал. Прямо в красивом каком-то здании, в красивом зале. Ну, и там неловко, если человек не умеет танцевать, поэтому все стараются этому научиться. То есть и там... все чехи более-менее могут танцевать вальс? Да, я думаю, что да. Ну, там не только танцы... И еще какой-то такой этикет, какого-то поведения, как правильно, ну, например, держать бокал с вином. Вот такой, как есть, например, за столом, какая вилка для чего. То есть урок проходит так, вы садитесь за стол. Тоже в том числе, да, в том числе там были вам такие... дают вилки, ножи. Да. Но это один урок. И вы просто в школе едите. А, это как вместо обеда? Нет, эти курсы всегда проходят, это вечером. Уже. Поскольку это дополнительное занятие, да, получается, ужин. Да, на ужин. Нет, но это один раз, это не то, чтобы всегда там ужинать. Понятно. Счастливые, веселые всехни. Так, а вот еще я прочла такой факт, интересно, правда это или нет. Считается, что в Чехии совершенно нормально громко сморкаться. Да. Правда? И чихать. Да, это все говорят, что когда мой муж тоже, когда приезжал в Чехию, он был шокирован этим, да, что мы так громко сморкаемся. Ну и я, в конце концов, да. И наоборот, чехи, которые живут здесь, говорят, ну как же эти русские, они не пользуются платком и все. Так. Ур-бамба. Ну что, давайте перейдем к еде. О, есть один вопрос. Какая самая популярная еда в Чехии? Самая популярная еда? Ну, конечно, наверное, кнедлики, надо сказать, да. Кнедлики. А что это? Кнедлики – это в качестве гарнира. Такая обычная чешская еда – это кусок мяса, какой-нибудь гарнир, там, омачка, да, соус и кнедлики. Ну, это делается сказать? Из муки или картофеля, да? Mm-hmm, или картофеля и белого хлеба. Такие шарики, а потом они режутся. Или как батон это может выглядеть. Да. Сначала это варится, ну, делается сначала тесто, потом в горячую воду, примерно как макароны, варится, и потом достаешь батон и режешь на кусочки такие кругленькие. И это получается как гарнир, либо могут быть, например, из творога, похожие на вареников немножко. Mm-hmm. Они круглые, и внутри, например, клубника. Это очень вкусно. Мне очень нравится слово. Кнедлики. Их легко приготовить? Это несложно, да, сделать приготовить. Сделать тесто и бросить в кипяток. Да, тогда оно готово. 10, я попробую, наверное, это дома сделать. Только я буду с вареньем делать. Мур-бамба. Давайте поговорим про праздники. Я читала, что есть определенные традиции, как проводить рождественское застолье. Что mm-hmm. есть очень строгие правила, что, например, хозяйка не может вставать из-за стола, да, пока все не доели еду. То есть никто даже не может встать из-за стола. Mm-hmm. Ну да, там много-много, например, даже целый день нельзя есть до ужина. Но это еще от региона зависит. Но обычно принято не есть целый день. Детям говорят, что если они не будут есть, то вечером увидят золотого поросенка за окном. То есть это такая награда? Ну да. А вечером потом все садятся за стол. И ставят за окном золотого поросенка. Да, да. Хорошо. А почему нельзя вставать из-за стола? Даже если ты в туалет хочешь, то нельзя. А если кто-то пришел, постучал в дверь, телефон зазвонил? Я не знаю, мы это так не соблюдали никогда. Это принято вообще, в принципе, по этикету, что когда какой-то торжественный ужин или обед, то нельзя вставать, да, людям. Хорошо, ну, в общем, все стараются не вставать. То есть, конечно, если кому-то очень надо, он может встать. Да. Но лучше этого не делать. Лучше этого не делать. Ну, а после ужина как раз приходит ежишек с подарками. Маленький Иисусик, ежишек. Возможно. Младенец Иисус. Да, да, ежишек. Он приходит, чтобы его не заметили через окошко. И... А если дети, которые смотрят на золотого поросенка, увидят его? Им, значит, очень повезет. Да, да, да, им очень повезет. В Новый год я знаю, что каждый Новый год, так же, как у нас все смотрят «Иронию судьбы» или «С легким паром», да, да, да, по телевизору показывают «Три орешка для Золушки». «Три орешка для Золушки» и, кстати говоря, «Морозко», вот «Мразик». Все смотрят обязательно «Мразика». Ну, наш советский, да. Советский фильм «Морозко». Да, как «Мразик». «Мразик». Да, да, да, «Мразик». Все знают наизусть этого, да, советского «Мразика». Да, да, да, да, да. А тепло ли, девица? Тепло, батюшка Морозушка. Тепло. Ты смотрел когда-нибудь «Три орешка для Золушки» Нет. и «Морозко»? «Три орешка для Золушки» — это, наверное, главная сказка такая для нас. С этой сказкой очень связано еще мое детство, конечно, потому что мы все хотели быть как эта Золушка. Ну, я тоже помню этот фильм, конечно, в моем детстве тоже его показывали. Погоди, ведь мы с тобой владеем огромным богатством. Три чудесных орешка. Предлагаю теперь поговорить про язык. Барбара, вы мне говорили, что есть какая-то песня, с которой начинается буквально изучение чешского языка. То есть всем младенцам поют ее, и это буквально первые слова, которые слышат чешские дети. Про кошечку споют тогда. Кочка лезет дырой без окнем, не буде ли пршет, не змокнем. Не буде ли pršet, nezmoknem. A když bude pršet, zmokneme. Až vysvitne slunko, uschneme. Až vysvitne slunko, uschneme. Ты понял какие-нибудь слова? Вообще ничего не понял. Только что-то про кошечку, но это по названию. Но я думаю, что пес тоже можешь понять. Пес. Нет? Пёс. Пёс. А. Да, это как раз единственное слово, которое я поняла. Пес окнем. Но кошечка проходит через дырку, собака через окно. Если не пойдёт дождь, то мы не промокнем. А если дождь пойдёт, то мы промокнем, но когда выйдет солнце, мы высохнем. Вот примерно такой перевод. То есть окнем это... Окнем. Окно. Ну, через окно. Понятно. Окном. Да. Бамба. Чешский язык — это славянский язык. Очень много общих корней, много похожих слов. Может возникнуть путаница. Кажется, что слово одно, а смысл совершенно противоположный. Можете позадавать нам какие-то вопросы, а мы попробуем понять вас, что вы нам говорите. Давайте, я даже подготовила несколько слов, которые, наверное, создают такие смешные и иногда даже неловкие моменты. Ну, например, черствый хлеб. Черствый хлеб. Черствый — это свежий, это когда прям такой хрустящий, свежий хлеб. Поэтому если тебе в Чехии предложат черствый хлеб, имею в виду, что это свежий хлеб. Да, да, да. Хитрый младенец. Хитрый младенец. Умный парень. Красная тварь. Красная тварь. Красивое создание какое-то. Красивое лицо. Это тяжело. Ужасная вонявка. Ужасная вонявка. прекрасный запах, наверное. Ну да, потрясающие духи. То есть вонявка – это духи. Да, это духи, да. Примерно угадал. Да, молодец. Все наоборот. Да, да, но не всегда наоборот. Но, например, злодей. Ты знаешь, что такое злодей? Да, это злодей. Это вор. Итак, можно до бесконечности, это очень весело. Ну, например, летадло. Ну, я знаю, что такое летадло. Я не знаю. Что-то летающее. Самолет. Точно. Да, молодец. А летушка? Птица. Нет, вертолет. Это стюардесса. Стюардесса. Плавидло. Теперь угадаешь точно плавидло после летадла. Это... Я знаю. Лодка. Лодка. Ну да. Корабль, наверное. Ну да. Все, что на чем можно плавать. Да. Змрзлина. Это что-то замерзшее, наверное. Что замерзшее можно съесть? Что-то лед. А, мороженое. Да, молодец. Молодец. А что такое позор? Не знаю, позор. Внимание. Да, да, да. Везде это можно увидеть. Позор, там что-то, внимание. Да, внимание. Знаю, там позор, что-то. Я просто ни разу не был в Чехии, ни разу не слышал чешский язык. Да. Теперь ты будешь готов. Но он смешной, наверное, да? У нас много согласных, малогласных. А вам какие русские слова кажутся смешными? Ну, для меня смешно, например, вот эти «забыть», «запомнить», потому что у нас «забить» — это «убить». И запомнил вот это «забыть» как раз, вот, то есть все это по-другому. Понятно. Песня! Я всегда прошу гостя выбрать какую-нибудь важную песню на родном языке гостя. Полька. Понимаешь, всегда же много вариантов, можно много разных выбрать. Ну да. Но вот что выбрала Барбара. Jedu takhle tábořit, škodou sto na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Já znám tu písni, já ji včera slušal, když готовился. Я знаю, что значит Ёжин с бажин. И я знаю примерно всю историю этой песни. Давай, что давай, там, скажи нам. Что там рассказывается. Ёжин с бажин — это ёжин из болота. Ёжин — это такое чудовище, которое вылезало из болота и поедало людей. Там было людей. Слово «страшидло». Да, слышала. «Страшидло». Это, наверное, как раз страшилище, да? Такое чудовище. Ну, вот он ехал, типа, на Шкоде, потом он проезжал, вроде бы, мимо деревни, у которой было болото, где жил этот ёжин. Вот, и дальше он приехал к какому-то царю, которому сказал, если ты придумаешь и убьешь этого ёжина, то я тебе отдам свою дочку, и я тебе отдам какую-то часть своего королевства, богатства. И на этого ёжина действовал только самолет с распылителем. И он взял порошок, он взял самолет и... Или муку он взял. Вот, потом он на этого ёжина все высыпал, он остался живой, но он его догнал и потом решил продать в зоопарк, потому что подумал, что ну, ему будет за это больше денег. Понятно, то есть это комедия такая. Да, да, да, да, это очень типичная. Это песня Ивана Младека и его группы Бенджо Бенд. И вопрос, а этим вот детей чешских пугали? Нет. Чтобы они не ходили куда-то гулять. Нет, нет, нет. Этим ёжином, нет, это придуман, это выдуманный персонаж именно в этой песне. Нет, мы очень любим все этого автора и эту музыку. Это уже старая песня, да? И то и да, да, да, да, да. Очень классная песня. Она в какой-то момент стала очень популярна в России. Да, тоже, да, да. Когда уже соцсети появились. Угу. Да, я знаю, я ее часто слышу где-то гуляем, она звучит. Да, ну, в общем, отличная песня. И тогда переходим к рубрике какой? Слова. Нет, еще до слов есть еще одна. А я не помню. Ну как? Я забыл. Предметы. А, точно! Предметы. Смотри-ка. Это палочка, сплетенная из веточек. Она выглядит как корзина. Ну, сплетенная как корзина, только из веточек, и это палка. Вот, сверху у нее три разноцветные ленточки. Да. А что это такое? Что с ней можно делать? А, она для танцев каких-то. Вот так вот ее. Крутить-вертеть, думаешь? Да. Нет. А что? Это называется помласка, и ее используют для того, чтобы быть девушек по попе. Во время Пасхи. Это пасхальная традиция чешская. Пасхальный понедельник. У нас выходят мальчики вот с такими вот помласками. Они бывают, конечно, и намного больше. Это такая маленькая, потому что я ее хотела просто перевезти в Москву из Праги, чтобы в чемодан помещалась. И бывают очень большие. Прямо такие? Прямо вот такие. Даже в том году шутили, даже мальчики такие, прямо делали огромные вот эти помласки, чтобы соблюдать социальную дистанцию, поэтому там 3 метра было. Но это я шучу. А на самом деле это да, в каждом году обязательно мальчики ходят вот с такими вот помласками. И то приходят есть не мальчиков, хулиганов бьют папы по попе, а мальчики... Нет, мальчики девушек. Чтобы девушки были здоровые, чтобы они были такими вот молодыми, красивыми весь год. То есть это такая... На самом деле очень доброжелательное. Это не со зла, а наоборот. Это все очень ждут этот праздник. И девушки разукрашивают яйца. Это называется краслица. Расписанные яйца. Расписанные яйца. И прививают да. себе щит к попе, чтобы у них не отбили ничего там. Ну, например, у нас их же не бьют по-настоящему, правильно? Но знаете, вот у нас это чисто символически. Обязательно папы и там, например, братики. То есть просто вот так вот? Ну, так вот слегка. Чисто символически. Касаются. Но где-то в деревне, там могут и в полный серьез, там, ну, могут и сильно бить, но это как бы, не, правда, не со зла, это просто такой обычай такие. И когда Высокосный год, это исключительно в тот год, все наоборот, и выходят девушки с помлаской и бьют мальчиков. Ну, раз в 4 года, раз, к сожалению. Да. Понятно. Да. Вообще, звучит это, конечно, довольно странно. В нашем современном мире уже, по идее, так не должно быть. Чехия не современный мир. Да просто в Чехии так к этому не относятся. Не знаю, для нас это нормально. То есть где-то в деревнях мальчики даже сами плетут эти помласки. Такая традиция. И у нас просто вот в Праге можно увидеть в любом цветочном магазине, там продаются каждую Пасху. Понятно. Нет цели никого обидеть. Нет. Это такая нет, шутка, нет, по нет. сути. Вот. Но есть же еще разные пасхальные традиции. Еще есть такая традиция, с громкими звуками жехтачек выходит. Люди по деревне, по городу и громко рехтай. Такой страшный звук, очень громкий. А как называется она? Рехтачка. Рехтат это, например, лошадь, как делает звук. Ага, да, вот. Давайте тогда послушаем. И сколько людей от этого оглохло? Вот я не знаю, потому что выходит прямо толпа. Толпа людей. Я даже помню, нам бабушка подарила, когда мы были маленькие, вот эти жехтачки. А когда мы начали с этим играть, то она у нас отняла брат, потому что это было невозможно находиться. Мур-бамба. И второй предмет. Да. Он тут со мной сидит. Короче. Да, это... А я кротика читал. Я, всего... да? я, когда мне было около 4 лет, я всего кротика прочитал. Ну... Здорово. Но он очень популярный. Я даже удивилась, что... И в Чехии, да, он популярен. В Чехии, да, но он оттуда. Я очень удивилась, что в России настолько популярен. Все говорили сразу, о, кротик. Ну, расскажите нам про этого кротика, потому что это, правда, национальный чешский герой. Да, кротик, он появился в 1956 году. Его автор Зденек Миллер, чех, которого попросили в 1956 году, чтобы он придумал мультик или историю про производство одежды. Да, было... и он изобрел кротик и штанишки. А он как раз придумал вот этот мультик про штанишки, и он на самом деле долго не мог придумать персонажа, потому что Том и Джерри уже были, наверное, да, кошки, собаки, все вот эти звери уже были. И он думал, кого бы такого... придумать. Кого еще не было. Кого еще не было. И по легенде, наверное, это правда даже, что он пошел в огороде и споткнулся о вот этот холмик, который кротики, да, которые роют, да-да-да. Он споткнулся и подумал, а, крот. И потом придумывал, как бы его нарисовать, чтобы он был добрый, чтобы он был милый, чтобы... Папа! Папа! Ахой! Насколько я знаю, что это настолько любимый персонаж, что он изображен везде, там, на постельном белье. Да. Да. Я не знаю, насколько это у всех, но просто я, конечно, все это еще привозила, когда сюда переехала. У меня есть сын 9-летний, он тоже его очень любит, поэтому у нас вся квартира в этих кротиках, у нас на столе вот типа подставки с кротиком и действительно постельное белье с кротиком. И вот этот метр, да, на котором мерит рост, тоже с кротиком. Ну все, рюкзак с кротиком. Да, да. И по-чешски кротик — это кртек. Кртек, да. Да, еще слово, наверное, тоже сыграло свою роль, что это, ну, смешно звучит без гласных, да, кртек, там только одна гласная. А еще я знаю, кстати, классный факт, что кротик побывал в космосе. Потому что одна из книг... Я знаю, он летал на ракете. Да. Он нашел на детской площадке какую-то странную штуку, он нажал на кнопку и летел. И поскольку есть такая книжка «Кротик и ракета», то не так давно, несколько лет назад, американский космонавт, он полетел в космос и взял с собой плюшевого кротика. Так что кротик даже в космосе побывал по-настоящему. Я думаю, что многие наши слушатели знают, как выглядит кротик, и видели или мультик, или действительно читали книжки, потому что его, правда, в России тоже очень любят. А если не видели, не читали, почитайте и посмотрите. Слава, слава. Переходим к нашей завершающей рубрике. Здесь мы всегда спрашиваем самые нужные слова для того, чтобы поехать в страну нашего гостя. То есть здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Спасибо, до свидания, как там... Добраться до реки, как еще, да. Язык немножко похож, поэтому, в принципе, здравствуйте. Это не так сложно запомнить. Это добрый день, как добрый день. А привет. Ахой. Ахой. Угу. Ну, мне легче говорить добрый день, поэтому... Да, да, да. А спасибо. Дякую. Дякую. Дякую. Пожалуйста, это просим, если чего-то хочешь. Просим. Просим. Прошу, как бы, да? Что еще нам надо знать? Еще нам надо знать... Как вас зовут? Як се іменуєте? Як се іменуєте? Да, очень хорошо, кстати, говоришь. Меня зовут Миша. Іменуєся Міша. Іменуєся Міша. Отлично. Очень много, кстати, чешских слов нам удалось узнать за этот выпуск. Самое главное слово — это, конечно, духи, которые мы узнали. Да, и позор, да? Он тоже, оно может пригодиться. Ты помнишь, как будут духи, Миш? Я забыл. Вонявка. А, точно. Все, так что завершаем наш выпуск, обогащенный знаниями о Чехии и о чешском языке. Спасибо большое, было ужасно интересно. Мне тоже. Я надеюсь, что нашим слушателям захотелось побывать в Чехии. И мне тоже захотелось, не только слушателям, потому что я там ни разу не был. Это я очень рада. Я была в Чехии очень-очень много лет назад. Тоже очень хочется, конечно, побывать снова. Надеюсь, нам скоро представится такая возможность. Спасибо огромное за приглашение. Было очень приятно. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру Евгению Миневскому, выпускающему редактору Сереже Дмитриеву, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Евгению Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову и студии «Резонант Артс». Слушайте «Урбамбу» во всех приложениях для подкастов, а лучше всего в приложении «Гусь-гусь», где есть еще куча всего интересного для детей. Пока. Все, всем пока. До свидания.